Глава 30. Скорби, суть по преимуществу, удел иноков последнего времени. Святые отцы, иноки первых времен христианства, совершенные христиане, исполненные Святого Духа, имели откровение свыше о монашестве последнего времени и произнесли о нем пророчество, сбывающееся пред очами нашими. Все предречения отцов схожи между собою и возвещают, что монашество последних времен будет проводить жительство весьма слабое, что ему не будет предоставлено ни тех душевных и телесных сил, ни того обилия благодатных даров, какие были предоставлены первым монахам, что самое спасение будет для него весьма затруднительным. Некоторый египетский отец однажды пришел в исступление и сделался зрителем духовного видения. Три монаха, видел он, стояли на берегу моря. С другого берега раздался к ним голос: «Примите крылья и придите ко мне». Вслед за гласом два монаха получили огненные крылья и быстро перелетели на другой берег. Третий остался на прежнем месте. Он начал плакать и вопиять. Наконец, ему даны были крылья, но не огненные, а какие-то бессильные. И он полетел через море с большим трудом и усилием. Часто ослабевал он и погружался в море. Видя себя утопающим, начинал вопиять жалостно, приподымался из моря, снова летел тихо и низко, снова изнемогал, снова опускался к пучине, снова вопиял, снова приподымался и, истомленный, едва перелетел через море. Первые два монаха служили изображением монашества первых времен, а третий – монашество времен последних, скудного по числу и по преуспеянию. Некогда святые отцы египетского скита пророчески беседовали о последнем роде. «Что сделали мы?» — говорили они. Один из них, великий Авва Исхирион, отвечал: «Мы исполнили заповеди Божии». Спросили его: «Что сделают те, которые будут после нас?» «Они, — сказал Авва, — примут, будут исполнять, делание в половину против нас». Еще спросили его: «А что сделают те, которые будут после них?» Авва Исхирион отвечал: «Они отнюдь не будут иметь монашеского делания, но им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут выше нас и отцов наших». Архимандрит Аркадий, настоятель Кирилла Новоизерского монастыря, скончавшийся в 1847 году, поведал о себе ниже следующее: «Однажды я был в скорби по какому-то случаю. Угнетаемый ею пришел я к утренне, и, стоя у утренни, размышлял о моей скорби. Не знаю, что со мной сделалось, я невольно закрыл глаза, ощутил какую-то забывчивость, но не дремание, потому что слышал внятно каждое слово совершавшегося тогда чтения. Внезапно вижу пред собою преподобного обители нашей Кирилла. Он говорит мне: «Что ты унываешь? Разве не знаешь, что монахи последних времен должны спасаться скорбями?» Услышав эти слова, архимандрит очнулся. Видение оставило в душе простейшего старца. Таков был архимандрит Аркадий. Глубокое спокойствие. Итак, скорби – суть по преимуществу удел наш, удел современного монашества, удел, назначенный нам самим Богом. Да будет это сведение источником утешения для нас. Да ободряет и укрепляет оно нас при всех постигающих нас разнообразных скорбях и утешениях. Смиримся уба под крепкую руку Божию, всю печаль попечение нашу возвергше, но льяко той печется о нас. Первое послание Петра, глава 5, стихи 6 и 7. И вседушно предадим себя обучению скорбями, при тщательнейшем исполнении евангельских заповедей. Такова нас воля Господа Бога нашего. Наши скорби большую частью весьма утонченны, так что при поверхностном взгляде на них нельзя признать их и скорбями. Но это лишь злохитрость врага нашего, стяжавшего в борьбе с немощным человеком необыкновенную опытность и искусство от долговременного упражнения в борьбе. Падший дух усмотрел, что искушения явные, грубые и жестокие возбуждают в человеках пламенную ревность и мужество к перенесению их. Он усмотрел это и заменил грубые искушения слабыми, но утонченными и действующими очень сильно. Они не вызывают из сердца ревности, не возводят его в подвиг, но держат его в каком-то нерешенном положении, а ум в недоумении. Они томят, постепенно истощают душевные силы человека, ввергают его в уныние, в бездействие, соделывая жилищем страстей по причине расслабления, уныния, бездействия. Пред Богом ясна и злохитрость сатаны и тяжесть наводимых им браней на современное иночество. Бог увенчает новейших борцов не менее древних, хотя подвиг первых менее явен, нежели подвиг вторых. Мы не должны предаваться расслаблению, унынию и бездействию. Напротив того, обратим все внимание и все усилие на исполнение евангельских заповедей. Это исполнение откроет нам бесчисленные козни врага, ту злохитрую обдуманность, с которой они устроены и расставлены. Мы увидим, что современные, по наружности слабые скорби и напасти, стремятся, подобно древним сильным скорбям и напастям, отвлечь человека от Христа, уничтожить на земле истинное христианство, оставив одну оболочку для удобнейшего обмана. Мы увидим, что слабые искушения, но придуманные и исполняемые сатским лукавством, действуют гораздо успешнее в видах сатаны, чем искушения тяжкие, но очевидные и прямые. Главнейшая причина, по которой скорби особенно тягостны для современного монашества, заключается в нем самом и состоит преимущественно в недостатке духовного назидания. Недостаток духовного назидания должно признать величайшим бедствием. И не скоро усматривается это бедствие. Не скоро оно делается понятным для инока. Новоначальный, объятый ревностью, в которой имеет большое значение кровь и весьма малое значение духовный разум, обыкновенно довольствуется тем назиданием, которое он встретит в монастыре или которое он захочет дать сам себе. Уже впоследствии, при самом тщательном изучении священного писания и отеческих писаний, подвижникам, и то немногим, делается мало-помалу ясным, что для иноческого преуспеяния необходимо духовное назидание, что душевное назидание, как бы оно ни было по наружности роскошно и великолепно, как бы ни прославлялось слепотствующим миром, пребывает во мраке, и последующих ему хранит во мрак в области падших духов. Послание Иакова, глава 3, стих 15. Руководство Словом Божиим из книги, а не из живых уст, то единственное руководство, которое нам предоставлено, причем инок по необходимости сам делается в значительной степени своим руководителем, несмотря на приносимую существенную пользу, сопряжено с большими и частыми погрешностями и уклонениями, неминуемыми последствиями неведения и состояния под владычеством страстей. Неведение новоначального и преобладание в нем страстей не дает ему возможности понимать Писание как должно и держаться его с должной твердостью. Перелетая через греховное море, мы часто ослабеваем, часто в изнеможении падаем и погружаемся в море, подвергаемся опасности потонуть в нем. Состояние наше по причине недостатка в руководителях, в живых сосудах духа, по причине бесчисленных опасностей, которыми мы обстановлены, достойно горького плача, неутешного рыдания. Мы бедствуем, мы заблудились. И нет голоса, на который могли выйти из нашего заблуждения. Книга молчит. Падший дух, желая удержать нас в заблуждении, изглаждает из нашей памяти и самое знание о существовании книги. «Спаси мя, Господи!» — взывал пророк, провидя пророческим духом наше бедствие и приемля лице желающего спастись. Яко оскуде преподобно. Нет духоносного наставника и руководителя, который непогрешительно указал бы путь спасения, которому желающий спастись мог бы вручить себя со всей уверенностью. Умолившийся истины от сынов человеческих, суетная глагола «кижда ко искреннему своему» 11 Псалом, стихи с 1 по 3. По внушению душевного разума, способную только развивать и впечатлить заблуждение и самомнение. Мы крайне слабы. Окружающие нас соблазны умножились, усилились чрезмерно. В обольстительных разнообразии и привлекательности предстоят они болезненным взором ума и сердца. Притягивают их к себе, отвращают от Бога. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим, единственное средство спасения, нами оставлено. При нем необходимо вести самую внимательную жизнь, чуждую рассеянности, а наша поврежденная воля требует совсем противного. Мы устремились к вещественному преуспеянию, к преуспеянию мира. Нам нужны почести. Нам нужны изобилие и роскошь. Нам нужны рассеянность и участие в наслаждениях мира. Чтобы достигнуть этого, мы исключительно озабочены развитием падшего естества. Самое понятие о естестве обновленном нами утрачено. Евангельские заповеди пренебрежены и забыты. Делание душевное нам вовсе неизвестно, а телесным деланием мы заняты настолько и с той целью, чтобы могли казаться пред миром благоговейными и святыми и получать от него возмездие его. Тесный и прискорбный путь спасения оставлен нами. Идем по пути широкому и пространному. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный. Умолихомся, мы иноки. Паче всех язык. И есть мы смиренны по всей земли, днесь грех ради наших. И несть во время сие князя и пророка, и вождя. Книга пророка Даниила, глава 3, стихи 37-38. Для предводительства в невидимой чувственными очами брани, не к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовам злобы поднебесным. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 12. Горе миру от соблазна, нужда бо есть прийти соблазном. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Предвозвестил Господь. И пришествие соблазнов есть попущение Божие, и нравственное бедствие от соблазнов есть попущение Божие. К концу жизни мира соблазны должны столько усилиться и расплодиться, что по причине умножение беззакония иссякнет любым многих. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. И Сын Человеческий пришед, обрящет ли веру на земле? Евангелие от Луки, глава 18, стих 8. Земля Израилева, церковь, будет низвращена от меча, от убийственного насилия соблазнов, и пуста весьма. Книга пророка Иезекииля, глава 38, стих 18. Жительство по Богу сделается очень затруднительным. Соделается оно таким потому, что живущему посреди и пред лицом соблазнов невозможно не подвергнуться влиянию соблазнов. Как лед при действии на него тепла теряет свою твердость и превращается в мягчайшую воду, так и сердце, преисполненное благого произволения, будучи подвергнуто влиянию соблазнов, особливо постоянному, расслабляется и изменяется. Соделается жительство по Боге очень затруднительным по обширности, всеобщности отступления. Умножившиеся отступники, называясь и представляясь по наружности христианами, тем удобнее будут преследовать истинных христиан. Умножившиеся отступники окружат бесчисленными кознями истинных христиан, противопоставят бесчисленные препятствия их благому намерению спасения и служения Богу, как замечает святой Тихон Воронежский и Задонский. Они будут действовать против рабов Божиих и насилием власти, и клеветою, и злохитрыми кознями, и разнообразными обольщениями, и гонениями лютыми. Спаситель мира едва нашел малозначащий отдаленный Назарет, чтобы укрыться от Ирода и от возненавидевших его книжников, фарисеев, священников и первосвященников иудейских. Так и в последнее время истинный инок едва найдет какой-либо отдаленный и неизвестный приют, чтобы в нем с некоторой свободой служить Богу и не увлекаться насилием отступления и отступников служения сатане. О бедственное время! О бедственное состояние! О бедствие нравственное, неприметное для чувственных людей, несравненно большее всех вещественных, громких бедствий! О бедствие, начинающееся во времени и не кончающиеся во времени, но переходящие в вечность. О бедствии из бедствий, понимаемое только одними истинными христианами и истинными иноками, неведомое для тех, которых оно объемлет и губит. Соделавшись зрителями такого духовного видения, произнесем из пламени соблазнов то исповедание и ту песнь словословия, которые произнесены тремя блаженными отроками из горящей пищи Вавилонской. Любовью нашей соединимся со всем человечеством, рассеянным по лицу земли, от всего человечества, будучи представителями его пред Богом, произнесем исповедание и словословие Богу, прольем пред ним смиренную молитву о себе и о всем человечестве. Благословен Иси, Господи Боже, Отец наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки. Яко праведен Иси во всех, я же сотворил Иси нам, и вся дела Твоя истинна, и праве путие Твои, и все суди Твои истинны. И судьбы истины сотворил Иси по всем. Я же навел Иси наны, и наград святый Отец наших Иерусалим. Яко истинную судом навел Иси сия вся грех ради наших. Согрешиха и беззаконноваха, отступивши от Тебе и прегрешихам во всех, и заповеди Твоих непослушаха, ниже соблюдоха, ниже сотвориха, яко же заповедал Иси нам. Да благо нам будет. И вся елика сотворил Еси нам, и вся елика навел Еси наны, истинным судом сотворил Еси, и предал Еси нас в руки врагов беззаконных, мерзких отступников. Не предашь тюба нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, душею сокрушенную и духом смиренным, да прияты будем. Не посрами нас, но сотвори с нами по кротости Твоей и по множеству милости Твоей, и изми нас по чудесам Твоим, и дашь славу имени Твоему, Господи. Книга пророка Даниила, глава 3, стихи с 26 по 43. Святые отцы сказали о иноках последнего времени. А в последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирения. В самом деле, какой ныне самый благонадежный путь спасения для инока? Тот путь, который способен охранить его от влияния соблазнов извне и внутри. Он заключается по наружности в удалении от знакомства и свободного обращения вне и внутри монастыря, в неисходном по возможности пребывании в монастыре и в келии, а по душе – в изучении и исполнении евангельских заповедей, или, что тоже, в изучении и исполнении воли Божией. Послание к римлянам, глава 12, стих 2. И в безропотном и благодушном терпении всех попускаемых промыслом Божиим скорбей при признании себя от искренности сердца достойным этих скорбей. Евангельские заповеди научают инока смирению, а крест совершенствует его в смирении. Смирение истребляет из души и тела все греховные страсти и привлекает в нее благодать Божию. В этом и заключается спасение. Глава 31. Источники иноческих скорбей. Искушения на инока возникают из следующих четырех источников. Из падшего нашего естества, из мира, от человеков и от демонов. Собственный источник искушения один – наше падшее естество. Если б естество не находилось в состоянии падения, то зло не возникало бы в нас самих. Соблазны мира не имели бы на нас никакого влияния. Человеки не восставали бы друг против друга. Падшие духи не имели бы повода и права приступать к нам. Потому-то и говорит Писание: «Кижды искушается от своей похоти, влеком и прельщаем». Послание Иакова, глава 1, стих 14. Бесконечная благость и премудрость Божия устроила для спасающихся так, что все искушения, какие бы то ни было, приносят истинным рабам и служителям Божиим величайшую пользу, могущественно вспомоществуют им в деле спасения и духовного преуспеяния. Зло не имеет доброй цели. Оно имеет одну злую цель, но Бог так чудно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением повредить рабу Божию во времени и в вечности, способствует этим его спасению. Спасение как духовное таинство, соделывающее человека причастником божественного добра, непостижимо для зла, которое слепо по отношению к божественному добру, как вполне чуждое его, а понимает только свое, то есть или одностороннее зло, или добро падшего естества, смешанное со злом и отравленное злом. преподобный Макарий Великий говорит: «Содействует злое благому намерением неблагим». И апостол Павел сказал: «Любящим Бога вся споспешествует во благое». Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 13. Падшее естество, извергая из себя в разнообразных видах грех, здесь, разумеется, грех не деятельный, а в помыслах, в ощущениях сердца и тела, и, препираясь с Евангелием, доставляет при свете Евангелия подвижнику опытное и подробное понятие падения как его собственного, так и общего всему человечеству, доставляет опытное познание необходимости Искупителя, доставляет опытное познание, что Евангелие врачует и оживляет душу, доставляет дух сокрушен и смирен, который водворяется в подвижнике по причине видения бесчисленных язв и немощей, нанесенных человеку и роду человеческому падением. Яд греха, ввергнутый падением в каждого человека и находящийся в каждом человеке, действует по промыслу Божию в спасающихся к существенной и величайшей пользе их. Мир, искушая подвижника, доставляет ему опытное познание, как земная жизнь превратна и обманчива, что все сладостное, вожделенное и великое ее оканчивается пустотой и горестью. От этих опытных познаний подвижник стяжевает хладность к земной жизни, к гостинице своей земле, ко всему, что признается на ней вожделенным для сынов мира, обращает взоры ума и сердца к вечности и начинает усерднейшими молитвами ходатайствовать пред Богом о своей загробной участи. Человеки, искушая подвижника, доставляют ему возможность соделаться исполнителем возвышеннейших заповеданий Евангелия, заповеданий о любви к врагам. Любовь к врагам есть высшая степень, узаконенной Евангелием любви к ближнему. Достигший любви к врагам достиг совершенства в любви к ближнему, и ему сами собой отворились врата любви к Богу. Все препятствия отклонены, вечные затворы и замки расслабели и разверзлись. Уже подвижник не осуждает ближнего, уже он отпустил ему все согрешения его, уже он молится за него, как за своего сочлена, принадлежащего одному телу. Уже он признал и исповедовал, что все скорби, случающиеся рабу Божию, попускаются не иначе, как по мановению Божию. Уже он покорился воле Божией во всех обстоятельствах, частных и общественных. И потому со свободой, как наперсник священного мира, как исполнивший относительно ближнего все, повеленное Богом, вступает в объятия божественной любви. Этого подвижник не мог бы достичь, если б не подвергся различным искушениям от человеков и по причине искушений не изверг из себя, как бы от действия очистительного врачевства, всей злобы и гордыни, которыми заразилось падшее естество. Искушения от лукавых духов обыкновенно попускаются после обучения искушениями от падшего естества, от мира и от человеков. Лукавые духи сперва поддерживают падшее естество в борьбе против евангельского учения или принимают участие в искушениях, наносимых подвижнику соблазнами мира и человеками. Впоследствии, в свое время, по особенному попущению Божию, открывают лично собою брань против раба Христова, возводящую его в великий подвиг. Победитель в этой брани увенчивается особенными духовными дарованиями, как можно видеть из жизнеописаний преподобного Антония Великого, преподобного Иоанна Многострадального и других святых иноков. Не вступив в брань с духами и не выдержав ее как должно, подвижник не может вполне расторгнуть общение с ними и потому не может достигнуть полной свободы от порабощения им в всем и будущем веке. Оставившие земную жизнь в таком состоянии не могут не подвергнуться истязаниям от бесов на воздушных мытарствах. Преподобный Макарий Великий говорит: «Души, скорбями носимыми от злых духов, неискушенные, пребывают еще в отрочестве и до такой реку, не способны к Царствию Небесному». Зло есть причина всех скорбей и искушений. Но премудрость и всемогущество Божие служат причиной того, что на рабов Божиих искушения и скорби действуют душеспасительно, доставляя им возможность совершать возвышеннейшие евангельские заповеди, последовать Христу, взяв крест свой,